Глава 13. Эпиграф. «Пока таинственная бытность моя в том доме длилась, я его старухам полюбилась, по милости житья-бытья». Белла Ахмадулина. «Эх, Вера Ивановна, наверное, вы не в курсе в своей угловой комнате, что мы в той, что теперь стала кухней, устраивали вечеринки. Уже тогда было нами открыто. Темнота — друг молодежи. Только небольшой свет раздвигал середину комнаты. Стол выносили к соседям. Мама Бледнолицева сидела в уголке на стуле. Бабка Злыдня на своей высокой кровати и зло кряхтела, пока была жива. А мы танцевали. Риорита и Бесаме Мучо, фокстрот, танго. Весь вечер мы не ели, не пили, зато волшебство парного танца. Оно было всегда, но, конечно, разное. Минуэт, мазурка в дворцовой зале, сияние тысячи настоящих свечей. Первый бал Наташи Ростовой. Или Штраус, вальсы. Этот вихрь кружил головы и легкие юбки. Нет, тут было тесно, и это имело свое обаяние. Нечаянное прикосновение волос, пожатие руки. Пары переступали, придерживаясь на полу какого-то узора, который сочинял тот, кто вел. Или просто топтались в ритме, наступая на ноги, только сердце от чего-то сладко таяло в груди. Вот она, улица детства, Мясницкая. То есть Кирова. Вот почтамт, это ее Бледнолицева почтамт. Отсюда шли посылки, летели письма, открытки, телеграммы. Все поздравительное всем-всем на новые года, дни рождения. Отсюда из душных, потных посылочных очередей происходили праздничность и дружественность. А все задушевные подружки слали ей наряды, потому что она кошмарно одевалась. Она, не смущаясь, тут же передаривала, добавляла коробку конфет, красивую картинку и кофтенку в Иркутск, юбчонку в Крым, рубашку мне в деревню. Сама же привередничала. «Вырез такой меня полнит, а это вообще как коровье седло». Все глупости теперь трогательны, а мелочи значительны. Вот заветный подъезд. Отныне он за двумя кодовыми замками, ни одна кошка на лестнице не нагадит. Но запах знакомый, тот самый, сохраняется. Звонок Веры Ивановны в неровном ряду 8 звонков. В него можно звонить целый день, она не слышит. Бывало, приеду, простою у двери и уйду, если нет дома соседей. Если есть, можно звонить во все звонки. Кто-нибудь откроет минут через 20, авось не облает. Каждый хочет, чтоб соседи пошевелились. Облает дрянная собачонка из-под нагромождения шкафов, ящиков, холодильников, выдворенных в коридор. Но если бы она не лаяла истошно, никто бы не вышел. Вера Ивановна, гномик махонький, сидит, завернутая в халатик, и еще в халатик, и еще, после ванны. Той самой ванны, за которую ругались памятные мне времена. Ругались, кто будет мыться после чумы. Чума мыла ванну перед своим купанием кислотой, соляной или серной. А после уже ванну никто не мыл до следующей чумы. Сейчас чумы нет, непонятно, как они моются. Вера Ивановна, лапушка, в трех халатиках, накручивает на бигуди локоны-одуванчики. Она знает меня по рассказам Бледнолицева, хотя не видела никогда до этого непостижимого события. Резного дуба буфет и массивный шкаф, мебель в чехлах, видно, прибыли из прежней жизни. Вера Ивановна с тяжелым старинным чайником топ-топ на общую кухню. Она переехала сюда 30 лет назад. В кухню превращена комната, в которой чуть не целую жизнь прожила семья, Бледнолицей, сестрой и мамой. Чайник вскипел. К чаю достает она конфеты уже побелевшего шоколада, ставит мне чашку и собирается налить чаю, но начинает рассказ и рассказывает час, второй, все медлит налить чай, а чайник даже не остыл. Вот были чайники, чугунные. Я так и ухожу, в конце концов, без чая. Она ругательски ругает себя. Я уговариваю не ругать, мне бы только ее слушать. Я себя ругаю, что не наведала ее на веру, надежду, любовь. И никто не наведал. И это в 99 лет. Она говорит, 99, по-моему, тоже круглая дата. В этом возрасте каждый год юбилей. Из кружевного воротничка выглядывают белые кудельки и чудесная улыбка. Я прошу показать семейный альбом, но на альбоме сидит Мурзик. Этот Мурзик до того стар, что чуть не старее Веры Ивановны по кошачьему исчислению. На этом основании он не слезает с альбома. Она его ручкой двигает, но у него свои амбиции, проблемы, несварение. Приходится мне принять участие. Наконец он с отвратительным выражением встает, и под ним обнаруживается потертый бархат цвета вечности с бронзовой накладкой. Олень под деревом. С медлительной торжественностью в четыре руки альбом раскрываем. Он сразу разваливается по корешку. Чудесное окно во времена ушедшие. Дедушки и бабушки Веры Ивановны, век 19-й, крестьяне. Отец и мать тоже. Отец к 14 годам кончил 4-летнюю школу в селе и отправлен был родителями в Санкт-Петербург. Поступил приказчиком к купцу, честно послужил ему, а в 18 лет съездил в свою деревню и привез в город невесту с тремя или меньше классами церковно-приходской школы. И, видно, дело там ладилось, потому что уже на следующей странице фотография он в черной тройке и в котелке, а она в облегающем платье с тюрнюром. На руках у них маленькая беленькая Вера Ивановна в кружевах. На следующей странице уже две девочки в белых платьицах и белых башмачках на пуговках. Платьице шила мама, а ей шила портниха, и нашила столько застежек, что кто-то должен был помогать маме одеваться. В революции 1905 года Вера Ивановна поучаствовала, примерно как и ты, дед, лежа в кроватке и разрываясь от крика. Что и спасло взрослых. Жандармы не стали близко подходить, а под матрасом были то ли прокламации, то ли типографский шрифт. Вера Ивановна гордится этим фактом биографии. А потом прокатились одна за другой революции не в шутку, а всерьез. Только и успел сын хозяина магазина, явившийся в форме ученика реального училища, что пригласить Верочку-гимназистку на благотворительный бал. Дальше было. Прогуливались под ручку женихом и невестой, мальчишки из подворотни дразнили. А потом случилось так, что, зайдя из училища в гости, реалист не мог выйти из подъезда целую неделю. Стреляли, на улице лежали трупы. Это февральское. В октябрьскую семья эвакуировалась в деревню. Детей заталкивали в вагон через окна. Стали опять крестьянами, пережили гражданскую, голод. Деревня дружелюбная, всем миром прокормили мальчишку-голодаря. Он дошел пешком из Украины, мать по пути умерла. Но вот дети кончили школу, уже советскую, и рвались в Москву-Ленинград учиться в вузе. Дети готовились к экзаменам, взрослые стали совслужащими. И хотя Вера Ивановна сдавала все на отлично, ее 4 года не принимали в университет. Предосудительное социальное происхождение. Пока училась в техникуме, была общественницей, и там выдвигали вступить в партию, и даже не один раз. Но так и не приняли, все по той же причине. Она пошла на завод, стояла у станка, стала ударницей. Ее приняли в университет без экзаменов. Ленинградский геофак, и ты, дед, начинал свою историю с географией там же, примерно в то же время. Могли вы там встретиться на лестнице, в аудитории, даже забавно. После окончания Верочку-комсомолку направили работать в Грозный, не кем-нибудь, на партийную работу. Она уже походила по Хибинам, по Кавказу, ей бы заняться географией, геологией. У нее был вкус к этому делу, но в каждой республике должен был быть русский секретарь обкома или райкома, или еще чего-нибудь, и при нем молодые русские специалисты. Но на этой работе она сразу заболела, и так, что должна была вернуться в Ленинград. С ней в купе оказался молодой чеченец, который трогательно ухаживал за больной. Он, как выяснилось, тоже не захотел сидеть на партийной работе, а хотел учиться. Об этом писал письмо товарищу Сталину. Они полюбили друг друга. Но ее родители воспротивились их союзу. В Грозном его родня тоже наложила запрет. Они ждали, теряли время, наконец решились приступить родительские притязания и националистические предрассудки. Зажили в гражданском браке. Но тут началась финская кампания. Его отозвали в Грозный и призвали. Он воевал, потом недолгий перерыв и отечественное, получил орден. Но все эти дела не спасли его от депортации вместе с остальным чеченским народом в Азию. А Верочка переживала блокаду Ленинграда. В последний критический момент выехала с дистрофиком отцом по дороге жизни. В какой-то провинции семья собралась после войны, но уже не полная. На каком-то заводе работали несколько лет. Квартира в Ленинграде была занята, и она каждый отпуск ездила к нему в Киргизию или в Казахстан. Он болел туберкулезом, все жили в землянках в ужасных условиях. «Я же видела поселок чеченцев в Киргизии, когда была девчонкой, и кладбище их отдельное. Нельзя было ни снять квартиру, ни вызволить его. Люди боялись КГБ больше, чем туберкулеза». Она писала письма Бериям, Калининым, но, конечно, ничего не добилась. В какой-то момент они дали друг другу свободу от уз, но с тем, чтобы в старости соединяться. После этого он женился или его женили на юной вдове. А Верочка больше замуж не выходила. Они переписывались, эпистолярный роман длился 14 лет. Письма хранятся. Она еще ездила туда, ее хорошо принимали. Там пошли дети, а ее называли старшей женой. Наконец чеченцев репатриировали, ее позвали в Грозный, но был парализован отец, и она не могла от него отлучиться. Когда отец умер, она поехала в Грозный, но опоздала. Дорогой друг скончался. Старшая жена и младшая ходили на могилу вместе, и старшая просила оставить ее одну с ним, поговорить. Дети его выросли и бывали в гостях у мамы Веры. Но когда начались чеченские войны, они перестали появляться. Вера Ивановна не может этого понять. Я ей объясняю, кричу в одно ушко, второе у нее глухо. Нет, она не хочет это понимать, не может слышать и слушать не будет. Как ей понять нашу жизнь? Она выписывает вечерку, но прочесть может только заголовки. Каждый заголовок — лихой слоган. Она смотрит телевизор и говорит: «Я не понимаю, как это? Возьми от жизни все». Мы считали: «Отдай все». Вера Ивановна, дорогая, жизнь меняется, и ничто не вечно под луной. Вы ходите за продуктами по Мясницкой. А продуктов больше на Мясницкой нет. У нее звучание съедобное, но это было при царе. Потом она стала Кировской, но все-таки худо-бедно кормила жителей своих. Даже в войну тут была столовая, где нам, детям, давали по талонам суп. Потом восстановились многие магазины: рыбный на углу, зеленой, молочный, булочная не одна. Еще в Кривоколенном была, уж не говоря про чайный домик, где стояли очереди, два хвоста к двум кофемолкам. И кофе в развес заполнял ароматом магазин до китайского изузоренного потолка и отчасти улицу Кирова. «Мне, пожалуйста, арабики 100 грамм. Вам помолоть? Крупно? Мелко? Ваши 100 грамм». Тепленькие. Кофемолок у населения не было. Теперь Кировская стала снова Мясницкой. Но ни мяса, ни рыбы на ней, все исчезло. Парфюмерия, ювелирный, электроника, кафе «Ягода», суши-бары. Людей в них не видно, магазины эти, как пираньи, могут выдрать клок из простого человека. А есть еще фривольные товары. Ходит Вера Ивановна по Мясницкой, топ-топ, хочет купить батон, но не удается. И не смешно. Мы-то с тобой, дед, можем посмеяться, есть что вспомнить. Ты рассказывал, что после революции на Мясницкой были две столовые с замечательными названиями «Обратись» и «Убедись», обе вегетарианские. Такой был одухотворенный народ. Но, правду сказать, и глумлив. В обиходе их переименовали «Помолись» и «Удавись», если ты не сочинил. Юмор был тебе не чужд. В ящике твоего стола мы, потомки, обнаружили три записные книжечки, стянутые резинкой. «Хохмы», том 1, том 2 и том 3. Старые анекдоты. Кстати, из них видно, насколько все вокруг изменилось. Было время, когда магазины на Мясницкой были, но в них не было. «Продавец, у вас есть рыба?» «У нас нет мяса», а рыбы нет, напротив. Тогда еще был Советский Союз, дружная семья социалистических республик. Молодежь воспитывалась в духе интернационализма. Вот «Хохмы», том 1. Молодой человек пишет отцу в Тбилиси. «Папа, меня студенты не принимают в свою компанию, потому что я езжу в институт на машине, а они в автобусе». «Гоги, сынок, в чем дело? Купи себе автобус и езди, как все». «Ладно, дед, посмеялись и будет. Нам с тобой лишь бы позубоскалить, а Вере Ивановне худо. Вот она идет за продуктами на рынок, топ-топ ножками. За полчаса дойдет до почтамта, и там будет выбирать поздравительную открытку с помощью всех девушек в окошках. Еще за полчаса до метро «Чистые пруды». В своем пальтишке до полу, с разными пуговицами и беретике самовязанном, заколотом сзади булавкой. Все стало велико. С палочкой и сумочкой. А берет хоть и заколот, на глаза съезжает то и дело. Но рассказывает она удивительное. На базаре подходит к ней девушка и подает пакет с фруктами. Виноград, абрикосы. Вера Ивановна говорит: «Что это?» А та: «Возьмите, пожалуйста, я для вас купила». А Вера Ивановна меня ими угощала и еще рассказывала, как она осенью в ужасную погоду, в дождь, такое время, сумерки, что никого на улице нет, идет из 7-го континента, что напротив главной Лубянки. Видно, приперла нужда с продуктами. Соседи, блин, дед, не удивляйся, так теперь ругаются нематерно, не могут ей купить. Спасибо, от дежурства по уборке освободили в 96 лет. Ну вот, и идет она этим мрачным путем. А из здания самой Лубянки выбежал человек и к ней направился. Она подумала, арестует или убьет. Он подбежал и сунул что-то, и был таков. Напугал. Она посмотрела — 100 рублей. Что это? Такие деньги. А она, рассказывая, все поднимает бровки, хотя их уже нет, и спрашивает меня: «Что это? Может, он себе клятву дал, если выйдет живой, то...» Так мы проводили с Верой Ивановной время. Иногда пили чай, а иногда забывали. Вот уж к стаей. Вот уже и Мурзик умер. Тихо сложил головку на лапочки. Мы с Михаилом похоронили его в парке, в Филях, кажется, или где-то, где Михаил заранее съездил, нашел место. Горько оплакивала его и все рассказывала про то, как она достала котеночка чуть не из-под колес машины, про последний день, и говорила, что ей, наверное, пора. Сейчас весна, а летом никого не будет и некому хоронить, но, с другой стороны, осенью будет 100. Стоит и пожить. Как-то я застала у нее Михаила, пожилого внучатого племянника. Он мне говорит: «Я ее обмерил». И улыбнулся. «Господи, мне нравится твой мир. Правда, я хожу по нему, как по проволоке между двумя опорами, Верой Ивановной и Гришей. Ей 100, ему 10». Балансирую, как канатоходец Тибул, над городом Москвой.